Глава 17. Лаунж-бар Яна. Мужчина, шедший первым, со всей силы ударил по железной двери, затем подергал ее руками, но дверь не поддалась. Люди зашумели. Предложили, чтобы кто-нибудь вернулся и обыскал потерявшего сознание Таккеби, но никто не вызвался. Это был очень большой риск, ведь он мог очнуться в процессе обыска. Мужчина приблизился к двери и с любопытством заглянул в замочную скважину. «Если бы у вас нашлось что-нибудь вроде проволоки, я бы попробовал кое-что сделать». Он обернулся, обвел глазами людей и остановил удивленный взгляд на Сарин. Но она изумилась не меньше его. Мужчина удивился тому, что увидел в волосах Сарин заколку в виде бабочки, а она потому что узнала его. Это был автор книги, которую Сарин читала в школьной библиотеке до того, как оказалась здесь. На одном глазу мужчины отпечатался темный след от замочной скважины, который очень сильно напомнил ей фотографию в книге, где ему пририсовали очки. «А вы случайно?» Но спросить Сарин не успела, потому что мужчина воскликнул. «Дайте мне вашу заколку!» Она в растерянности протянула заколку, мужчина расправил ее и вставил в замочную скважину. Сарин поняла, почему он в прошлом несколько раз попадал в тюрьму и выходил из нее, о чем упоминал в книге. «Щелк!» — прозвучал заветный короткий щелчок. И когда дверь со скрипом открылась, люди, наконец, дали волю сдерживаемым возгласам радости. «Пойдемте быстрее!» Старик похлопал Сарин по плечу, и она последовала за теми, кто уже вышел. Вдали показался свет. Это была дверь, которую Сарин видела, едва переступив порог магазина. Исчезли лишь танцующие Таккеби, но в целом мало что изменилось. Даже гигантские часы стояли на месте. Только вода так сильно убавилась, что казалось, их время вот-вот истечет. К счастью, дверь была открыта. Один за другим люди осторожно выбегали наружу. Сарин и старик оказались последними, как и по пути в магазин. Старик уже собирался выйти, но заметил, что Сарин вдруг остановилась. «Ты чего не идешь?» «Вы идите, у меня осталось еще одно дело». Сначала старик озадачился не на шутку, но затем посмотрел на нее так, будто что-то понял. «Это случайно не из-за того кота, про которого ты рассказывала?» Сарин кивнула. Старик прищурился и слегка улыбнулся. «Хорошо быть молодым. Завидую твоей смелости. Однако не задерживайся и береги себя», — сказал он на прощание и вышел за дверь. Вскоре зал совершенно опустел, но затем его заполнил звук шагов Сарин. Она побежала к лифту, который видела по дороге сюда. Она не сомневалась в том, где нужно искать Дюрова. «А-а-а!» Сарин растерянно остановилась и озадаченно посмотрела на сломанный лифт. Она и нажимала на негоревшую кнопку, и сильно хлопала ладонью по двери, но ничто не могло заставить лифт работать. После тщетных попыток девушка беспомощно опустила голову. Она уже собиралась повернуть назад, как вдруг заметила мерцание. «Блинк-блинк!» — рядом с лифтом мигал знак аварийного выхода. Она слегка толкнула дверь, которой, похоже, давно не пользовались. Та издала громкий скрежет, словно резали по металлу, и раскрылась лишь чуть-чуть, так что Сарин едва смогла сквозь нее протиснуться. За дверью оказалась темная лестница. Она напомнила ступеньки по пути от ее дома до школы. «Смогу ли я?» Но сомнения оказались недолгими. Сарин забыла о сломанном лифте и начала подниматься по лестнице. Дюров, напивая себе под нос, зашел в лифт. В руках он держал мешок Таккеби, который Сарин получила от Маты. Таккеби нажал на кнопку, и лифт с механическим скрежетом медленно поехал вверх. Бум! Доехав до верхнего этажа, Дюров вызвал короткое замыкание, появились искры. Лифт перестал работать. Затем он вышел и куда-то направился. В узком коридоре раздавался монотонный стук его каблуков. Дюров дошел до конца коридора и остановился. Прямо перед ним появилась вывеска с красиво выведенными буквами «Лаунж-бар Яна», а на дверной ручке криво висела табличка «Закрыто». Дюров нахмурился, что было ему не свойственно, ведь улыбка почти никогда не сходила с его лица. Бесцеремонно толкнув дверь ногой, он вошел внутрь. При выключенном свете в зале, где не осталось тепла посетителей, было прохладно. «Какая жалость! А я собирался выпить с великим старейшиной!» Он думал, что говорит сам с собой, но в ответ прозвучало: «Не расстраивайся! Я составлю тебе компанию. А если захочешь, можем расслабиться вместе». В тускло освещенном баре за столиком в одиночестве сидела и выпивала Верна. А еще в темноте растворился огромный паук, который сначала сидел на потолке, затем медленно спустился и встал рядом с Верной. Шесть глаз на его морде поблескивали. «Скорее всего, ты не подойдешь для тренировки, Верна!» Дюров достал из кармана статуэтку. Верна с хрустом разгрызла лед из своего бокала и грозно ответила: «Не стоит так важничать после победы в лавке у старьевщика. Я думала, ты лишь тихо заберешь бусину, поэтому в тот день и присматривала за тобой». Она щелкнула пальцами, и пауки, которые прятались под столами и стульями, выскочили и окружили Дюрова. Но он ничуть не испугался. «Если ты за мной следила, то знаешь, зачем я здесь, и все равно пытаешься остановить меня с помощью этих? Конечно, я знаю, что ты здесь, потому что ты украл у людей бусины и собираешься создать из них радужную бусину. Или уже создал?» Дюров наигранно зааплодировал. «Браво! Я дам тебе одну подсказку. Еще не создал. Я создам бусину прямо на глазах у старика. Хочу увидеть, как старейшина будет сражен на повал». Верна громко фыркнула. «Старейшина не сильно удивится. Он давно знает о твоих амбициях, поэтому с моей помощью наблюдал за тобой. Я уже доложила ему о том, что ты намеренно подбираешь людей и приглашаешь их в наш магазин, что крадешь вещи из лавок и меняешь цвет бусин из ломбарда на нужный тебе, и что с помощью волшебных животных изменяешь видение и показываешь только определенные части истории. Единственным выходом для тебя, Дюров, будет встать на колени и слезно молить старейшину о прощении». Дюров опустил голову, и его плечи затряслись. Можно было подумать, что он плачет, однако рыданий слышно не было. Наконец он расхохотался в голос. «Сколько еще мы будем влачить это жалкое существование, подчиняясь умирающему старейшине? Я имею в виду нашу слабость и неспособность противостоять проклятию, если украдем чуть больше человеческих чувств. Когда я обрету силу радужной бусины и стану новым старейшиной, первым делом создам мир, где будут править Такеби. Мне надоело прятаться, и еще больше надоела работа гида». Верна опустила бокал. В нем еще оставалось немного напитка, но, кажется, она больше не собиралась к нему притрагиваться. «Достаточно слов! Я больше не могу слушать твое нытье! Я и не думал, что ты меня поймешь. От твоего вида мне и выпивать расхотелось». Как только Дюров произнес заклинание, фигурки ожили и задвигались. «Да? Ну, это к лучшему. Мне тоже расхотелось». По мановению руки Верны большие и маленькие пауки толпой кинулись к Дюрову. Вскоре раздался оглушительный взрыв. «Бабах! С трудом поднимаясь по лестнице, Сырин повернула голову на звук. Он раздался где-то недалеко. «Где я?» — она уже бросила считать этажи. Лестница без обозначения этажей состояла из бесконечных одинаковых ступеней, так что их невозможно было различить. Если бы она всю жизнь не ходила по лестнице по пути от дома до школы, то точно ни за что бы не осилила такую высоту. К счастью, там, откуда донесся звук, была небольшая дверь. «Неужели добралась?» Сырин осторожно приоткрыла дверь в надежде, что не ошиблась. То, что происходило за дверью, можно было назвать одним словом — хаос. По длинному коридору валялись осколки вывески, а створки двери в самом его конце были распахнуты настежь. Заглянув внутрь, она увидела незнакомое помещение. Похожие на смутные тени пауки и различные животные сцепились друг с другом в схватке. Пауки казались меньше того, что Сырин видела в лавке старьевщика, а животные были явно ей знакомы. Посреди поля боя стоял Таккеби в броском фиолетовом костюме с чашкой кофе в руках. Его лицо выражало спокойствие, как будто он наблюдал за схваткой, не имевшей к нему никакого отношения. «Дюров!» — прокричало его имя Сырин, хотя Таккеби находился слишком далеко, чтобы услышать. Она случайно прикусила губу, и из нее густо пошла кровь. Дюров смотрел туда, куда свалили всю разбитую посуду, и не заметил приближения Сырин. Внезапно из груды обломков, словно из могилы, послышался тихий стон. Это было верно. Дюров будто знал, каким будет исход драки, поэтому, не изменившись в лице, сказал: «Чтобы тебя победить, мне не нужна радужная бусина». Он оглядел поле боя, где его преимущество уже стало заметным, и довольно улыбнулся. Внезапно он встретился взглядом с Сырин, стоявшей в проеме. Дюров от неожиданности чуть не выронил чашку с кофе. С трудом притворяясь спокойным, он заговорил. Его выдержка пугала больше его магии. «Ах, кто же это к нам пожаловал? Милости просим, миледи!» Так общаются продавцы магазинов, к которым пришел давний клиент. «Сейчас же отдай мои бусины! С их помощью я спасу Ишу!» Как только Сырин увидела Дюрова, она перешла к главному. Но сколько бы ни придавала ароматическая свеча смелости, такой опасной ситуации, как эта, следовало быть осторожнее со словами. В шумном помещении постепенно наступила тишина. Дюров растерянно смотрел на Сырин, будто на мгновение забыл человеческий язык. И вдруг он закатил глаза, и по помещению прокатился громкий хохот. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Смеялся Дюров так сильно, что согнулся пополам, затем упал и начал кататься по полу, держась за живот. У Сырин принеслась мысль о том, что можно победить его даже без драки, просто оставив в таком состоянии. Но, увы, вскоре Таккеби успокоился и поднялся с пола. «Это так страшно! Просто до смерти!» Дюров вытер платочком навернувшиеся слезы и продолжил. «Ну, давайте, попробуйте их отнять!» Дюров поднял руки и принял защитную позу, но Сырин не могла к нему приблизиться. Разбросанные по полю битвы животные собрались вокруг него. С их пасти стекала черная кровь пауков, которых они только что рвали зубами. Несколько десятков клыков дружно оскалились на Сырин.